Итак, настоящего Тешмана больше нет. Он убит из нагана товарища Уваровского, решившего, что это всего лишь один из многих Тешманов, которых доставляли на Туракские высоты. Уста, которые могли, но не захотели выдать тайны, замолкли навсегда. Настоящий Тешман не захотел выдать тех, с кем состоял в связи, не предал их. Он был твердым, как сталь, до конца. Но что ж теперь ожидает того, кто стал им? Наверное, это вот-вот откроется. Вся игра в молчанку провалится при появлении невиданной им еще Зигелинды. Шаги. Луч света, ощупывающий стены. Перед решеткой двери появился Уваровский, и за ним два солдата с автоматами. Скрипнул ключ в замке. «Можешь идти, скот немецкий, или тебя надо волочить?» «Канц ду гехен, швейн!» — скаля зубы рявкнул Мандрил. «Их, кан гехен». «У-у-у, жилистая сволочь! Марш! Лос!» «Нужно взять себя в руки», — думает узник. «Нужно быть твердым и готовым на все. Все равно лучше пулю в висок, чем...» В дверях кабинета стоит Цировский. «Пожалуйста, комрад Тешман», — сказал он шутовски, раскланиваясь. Синие тяжелые плюшевые гардины, мягкий синий ковер, на письменном столе фарфоровый чайник и чашки. Бутылка с хорошим коньяком. На блюде тонкими ломтиками нарезанное холодное мясо и рядом небольшая стопка кусков хлеба. Глаза сразу охватили весь этот натюрморт, и рот непроизвольно наполнился горько-кислой слюной. В желудке спазмы. «Садитесь, майор», — любезно предложил Цировский. «Мы сейчас подняли занавес над последним актом человеческой трагедии. Быть или не быть, — сказал Гамлет Шекспира, — явление следующее вот-вот произойдет, и от него многое зависит». Узник тяжело опустился в кресло, далеко вперед вытянув онемевшие ноги. «Человек подобен скоту», — думал он. «Смерть на носу, а я с жадностью смотрю на еду, как баран, которого привели на заклание, а он еще и щиплет травку у своих ног». Цировский, сев на свое место, стал молча озабоченно рассматривать какие-то бумаги, вынутые из толстой папки. Затем он нарочно поднял ее так, что его жертве должны были броситься в глаза крупно написанные по-русски слова «Дело шпиона Аста майора Х.Ф. фон Тешмана». Стрелки на маленьких настольных часах почти уже слились на цифре 12. Полночь. Сколько же еще часов до приезда капитана Кеннеди и сержанта Норта? Может быть, еще не пришло время умереть? И вспомнились когда-то от кого-то услышанные слова. «Умереть, мой друг, не страшно. Страшно умирать медленно и долго. Мучительно умирать». Указательный палец с розовым отполированным ногтем нажал кнопку. Слева медленно открылась обитая синим сукном дверь, и в сопровождении Уваровского в комнату вошла неуверенными мелкими шагами женщина. Маленькая, хрупкая, с целой копной растрепанных золотистых волос на опущенной вниз головке. Цировский встал. На лице его играла мефистофельская улыбка. Он высоко поднял одну бровь, и глаза его медленно перешли с лица женщины на лицо жертвы. Пленник застыл, затаив дыхание. Одно неверное движение, один ошибочный жест, и все пропало. Его взгляд с невероятным напряжением поднялся и встретился с широкими черными зрачками голубых глаз женщины, которые, казалось, растут, растут и заполняют все ее узкое лицо. В них он прочитал тот же ужас, то же отчаяние, которое переживал сам. Секунды казались вечностью. И вдруг легкий стон... И женщина пробегает расстояние между ними, бросается к нему, охватывает руками его голову и, заливаясь слезами, начинает лепетать. «Ханс, мой Ханс, на что ты похож? Что с тобой сделали эти звери?» Она целует его обросшие бородой щеки, его грязные слипшиеся волосы, потный лоб. Как бы проснувшись от тяжелого сна, он поднялся с кресла и, судорожно обняв, прижал к себе маленькое трепещущее тело. Стал целовать темя встрепанной головки. Он старался выжать из себя хотя бы одно слово, назвать ее по имени, но вместо этого беззвучно шевелил губами. Великий режиссер опустился в кресло. Он был удовлетворен. Встреча супругов подтвердила его теорию, что на этот раз нет подвоха. На сей раз он держит в руках настоящего Тешмана, и при умелой игре на нервах до приезда англичан он уже будет иметь самые необходимые сведения. но он не видел молчаливых сигналов, которые эти люди подавали друг другу. Спрятав головку в складках грязной смердящей шинели, женщина что-то шептала. Ее пальцы вцепились в руку мужчины и пожимали ее успокоительно, как бы говоря: «Мы невольные союзники, молчи, молчи». «Ну, хватит нежностей», — окрикнул Цировский. «Мишка», — обратился он к Уваровскому, — «все в порядке, можешь идти. Вы, обернувшись к женщине, фрау фон Тешман, садитесь сюда, а вы, Тешман, вернитесь на свое место». Когда за мандрилом закрылись двери, полковник медленно и с ударением начал. «Обращаюсь к вам обоим. В ваших обоюдных интересах выслушать меня внимательно. Я уже сказал вам, Зигелинда, что ваш муж у меня находится под расписку, и я должен вернуть его англичанам. Но вы принадлежите мне, и телом, и душой. Никто не знает, что вас привезли сюда. Если бы ваш муж и завопил не своим голосом о том, что вы здесь, в моей власти, он ничего этим не сможет добиться. Вас не найдут. Да, впрочем, и искать вас никто не посмеет. Этот дом — советская территория, и здесь мы — хозяева. Итак, если ваш муж сегодня же, а времени осталось немного, не выложит мне все то, что я должен узнать, я отдам вас в руки людей, которые церемониться не будут. Если же он будет сговорчивым, мы доставим вас обратно в Германию, в ваш дом, и никто, понимаете, никто вам больше вреда не нанесет. Мы вас будем охранять. Я даю вам обоим полчаса времени на размышление, последние полчаса для проявления здравого разума». «Ханс», — раздалось тихо, — «Зигелинда, молчи, умоляю, молчи». Узник закрыл глаза. Этого он не ожидал. События вырвались из рамок всего, что он мог себе представить. Почему? Почему она признала его своим Хансом? Вероятно, потому что она не знает, не может знать о том, что ее настоящий Ханс мертв. Ей, наверное, все-таки было известно, что Ханс Тешман — дичь, за которой охотится. Ее наверняка не раз навещали, арестовывали, допрашивали, думая, что она имеет от него вести. Эта маленькая немка действует так для того, чтобы защитить своего мужа. Пусть неизвестный ей человек ответит за него, пусть его убьют, замучают и, удовлетворившись его смертью, оставят всех Тешманов в покое. Наверное, это так. Интересы двух чужих людей совпали. Надо молчать. Он должен до конца остаться Хансом Фердинандом фон Тешманом, так как расписка, подписанная Цировским, действительно только для этого имени. Она станет тем выигрышным билетом, который будет выпущен в тираж. «Мы союзники, маленькая женщина», — думал он. «Мы союзники, партнеры, но каждый из нас думает сейчас только о своих интересах, так как в противном случае наши карты будут биты. У нас общий враг». Женщина больше не имеет силы искать его взгляда. Она сжалась в маленький жалкий комочек в глубоком кресле и сидит, закрыв лицо руками. Время идет. Нельзя чересчур долго злоупотреблять терпением великого режиссера, желающего драму довести до конца. Когда приедут англичане, сколько часов отделяет их от этого момента? Мозг вдруг прояснился и лихорадочно заработал. Недаром жизнь и раньше была суровой, недаром ею много раз приходилось рисковать. Нужно сделать правильный ход, с нужной картой, сохранив все козыри на руках. Человек в мятой немецкой шинели, забросив голову, смотрит в потолок. Наконец Цировский, мягко ударив плашмя ладонью по столу, проговорил. «Ну?» «Господин майор?» «Ну?» «Мне трудно говорить, полковник», — тихо, но твердо ответил Тешман. «Трудно?» «Ах, Дулибергот, конечно! Как же я не подумал об этом! Вы голодны! Чай остыл, но я прикажу принести свежезаваренного, горячего!» «Уж это моя рассеянность! Недаром говорят, что сытый голодного не разумеет! Бит-то, бит-то, вот хлеб, мясо! Хотите рюмку коньяку?» «Нет, полковник, я не голоден больше. Моя слабость и усталость прошли. Ваш Уваровский недаром назвал меня двужильным. Этого мало. В людях есть кое-что от животных. Я думаю, что моя природа имеет много общего с кошачьей. Даже 9 смертей меня не пугают. Согласитесь со мной, товарищ полковник, что это так. Правда, я сейчас не в состоянии найти нужных слов, чтобы высказать вам все мои мысли. Боюсь, что вы недооценили стойкости и храбрости моей жены, ее и мои моральные силы. Вы старались надорвать меня физически, считая, что от этого наступит духовное безволие. Вы Немного перетянули струны полковник. Вы действовали по заранее установленному плану, который, очевидно, уже не раз применяли, нарываясь на многих тешманов, не ознакомившись достаточно с личностью настоящего. Я сказал вам, мне известны методы МВД. Вот почему вы и не взвесили силы противника. В чем я обвиняюсь и чем я вас интересую? Тем, что я имел много друзей, повторяю, друзей среди советских офицеров, которые ради освобождения своего народа были готовы сотрудничать со мной даже ценой своей жизни. Вы хотите знать, сколько их было? Отвечу коротко. Много. Кто они? Это уже другой вопрос, и я пока отставлю его в сторону. Мне жаль всех тех бедных тешманов, которых вы, сопроводив пулей в висок после побоев и мучений, которым их подвергал ваш сатрап Уваровский, посылали на тот свет. Но они, даже если бы хотели, ничего вам не могли сказать, так как ничего не знали. «Короче, майор, я совершенно не намерен слушать ваше разглагольствование. Ближе к цели!» — вспылил Церовский. «Однако у меня хватило терпения выносить все ваши пока словесные издевательства. Потерпите и вы немного. Когда я молчал, вы требовали, чтобы я говорил. Теперь, когда я внял вашему желанию, вы опять недовольны. Вы сделали капитальную ошибку, полковник МВД. Если бы вы встретили меня здесь по-человечески, зная, что я из лагеря, предложили бы мне принять ванну, отвели хорошую постель, дали бы отдохнуть, угостили хорошим ужином, вели со мною приятный разговор, может быть, мы нашли с вами общий язык, покуривая ароматные сигары. Может быть, за стаканом бургенландской я бы рассказал вам то, о чем не снилось даже мудрецам, таким мудрецам, как вы, Багдыхан Турахских высот. Вместо этого вы издевались надо мной, осмелились привести сюда мою беззащитную жену? Вы обнаглели!» — закричал МВДист, вытаращив глаза и побагровев. «О нет, это мой стиль обороны. Вы же знаете, что лучшей обороной является переход в наступление. Вы грозитесь отдать мою жену Уваровскому? Что вы от этого получите? Я перенесу эту рану, а меня вы должны вернуть англичанам через несколько быстро промелькнувших часов. Кроме того, вы напрасно думаете, что я смолчу и не скажу о том, что Зигелинда здесь. Это может запахнуть скандалом. Не всегда вы, советчики, всесильны. То, что я знаю, зачем вы охотитесь, желают от меня узнать и ваши западные союзники, думая о том, как долго этот союз будет существовать. Может быть, несмотря ни на что, ни на выдачи, в случае чего мои контакты могут пригодиться и им... Молчать! Молчать! Молчать! Молчать! — кричал Церовский, ударяя кулаком по столу. «Наглец! Как вы смеете?» Узник прервал дыхание. Он сам поражался. Как-то он смел. Откуда силы? Откуда такое сопротивление? Но что-то говорило, что это единственный и верный путь. Он, отмахнувшись, небрежно продолжил. «Ваша карта бита, херр Оберст. Вините в этом самого себя. Спрашиваете, как я смею? Может быть, как раз то, что вы втянули мою жену во всю эту историю и дало мне мой прежний апломб? Мою самоуверенность?» Рука Церовского быстро нырнула в ящик письменного стола и вернулась оттуда, сжимая тяжелый наган. Но Тешман действительно нашел самого себя. Он больше ничего не боялся. Он думал о человеке с простреленным виском, чьими документами воспользовался и до сих пор благодаря этому избежал выдачи туда, откуда с такими трудами бежал не для того, чтобы нырнуть в серую массу, а для борьбы с Церовскими, палачами его народа. «Вы не выстрелите в меня. Бросьте эту мелодраматическую игру. Подумайте о последствиях. Я еще нужен и вашему начальству в Вене, я нужен и англичанам. Живой, а не мертвый. Сами вы сказали, что мертвые уста молчат, а живые могут все-таки поделиться кое-какими тайнами». «Замолчите, или я пристрелю ее!» — прохрипел Церовский. — И ее вы не пристрелите. Это было бы еще больше ошибкой. Время идет. Думаю, что сейчас капитан Кеннеди уже готовится выехать сюда из Вольфсберга. Если фрау Тешман выйдет отсюда на том же автомобиле, который приедет за мной, я, возможно, пораздумав, в письменной форме, дам вам ответ. — Понятно? Закончил он таким же тоном, каким это слово еще недавно произносил Церовский. Большой спектакль МВДиста провалился. Привычная самоуверенность и наглость уступили место готовности идти на соглашение. Искривленное злобой лицо постаралось натянуть на себя маску равнодушия, но вместо этого оно вдруг стало каким-то жалким. Карта действительно была бита, и нужно было соглашаться и на такой исход. «Вы даете мне честное слово?» «Честное слово майора фон Тешмана». Женщина вскочила. Лицо ее покрылось смертельной бледностью. Она открыла рот, желая что-то сказать. Но стальной взгляд ее мужа пресек ее и заставил замолчать. Человек, вернувший себе силы, теперь оказался главным актером. Он встал, одернув мятую шинель и высоко подняв голову. У него больше не дрожали ноги, не гнулась спина. «Иди сюда, малютка», — сказал он мягко. «Все будет хорошо. Полковник, дайте нам привести себя в порядок. Вы, наверное, не хотите, чтобы мы в таком виде предстали перед представителями западной культуры после того, как гостили у вас?» Длинный палец нажал кнопку звонка. Церовский едва скрывал свое бешенство. Все его лицо покрылось каплями пота. В дверях показался Уваровский. «Забери их! Нет, не туда, куда ты думаешь. Веди их к чертовой бабушке! Раздели все-таки по разным комнатам и не смей их трогать. Поставь перед их дверями часовых». Глазки Уваровского метнулись куда-то в сторону, и он часто замигал ими. «Как?» — спросил он. Вид его начальника без слов показал, что не на их стороне победа.